Часть вторая. Назона выгоняют из поэзии, и он учит сарматский. Глава первая. На дверях земляного дома, куда меня определил старший остином города Томы, человек с недержавным лицом огородника, ракочущий имя которого я за 3 года так и не сумел заучить, я повесил табличку «Публий Овидий Назон, ссыльный поэт». Угольные буквы, выведенные на сосновой доске, были первым, что написал я после отъезда из города. А ведь когда я получил несусветное известие о том, что должен тотчас отправиться в изгнание, я хотел наложить на себя руки. Клялся, что вообще ничего никогда не напишу. Как же? Не напишу. Помню, как терся мою жирную тогда еще спину северный ветер, когда я трудился над змеиным изгибом буквы «С», предпоследней буквы моей фамилии Назо. Мне было не по себе от мысли, что, возможно, в этом угрюмом захолустье с замогильным квазитомным именем Томы, расчлененка в переводе с греческого, ни одна живая душа не умеет читать на латыни, и я утешал себя предположением, что, вероятно, здесь многие читают по-гречески, раз половину населения городка составляют потомки выходцев из Аттики. Я заблуждался насчет многих. Читать здесь не привыкли, ни по-гречески, ни вообще. Здесь царила природа, а не культура. Разве кто-нибудь видел читающего суслика или медведя? А вот на лингве латини один житель Томов все-таки читал и даже писал. Его звали Маркис. Он был лыс, быстр, тщедушен, по-детски смешлив и по-девичьи пуглив. Больше всего он походил на состарившегося римского щеголя, да и был им. Комедианское имя Маркис родилось как сокращение от его настоящего — Марк, Сальвий и Саврик. Маркис, как и я, был ссыльным, как и я он попал во Фракию, угодив под тяжкий молот закона о прелюбодеянии. Однако на этом сходство между нами заканчивалось. Если я, по официальной версии, не потрафил Цезарю, грозе римских прелюбодеев, своей наукой любви, научающей легкомысленной чувственности, то Маркис провинился тем, что и без помощи книг обучился всем возможным легкомыслием еще до того, как надел взрослое платье. Дом Маркиса, отъявленного развратника, был не меньшей достопримечательностью курорта Баии, нежели сами целебные источники, а оргии, которые устраивал там Маркис, впечатляли даже в скупых словесных описаниях. Представь, Назон, однажды купил я по дешевке раба-ливийца, который хвалился, что может услаждать разом 8 дев. Я еще усов не брил, когда одна Матрона положила на меня глаз и позвала погостить на своей вилле, а там обычай такой был. Из этой виллы выхода тебе не будет, пока всех женщин тамошних не полюбишь 3. Женщин же там было, как зерен в гранате. Одних рабынь 50 с чем-то. Так я, когда своим домом жить начал, тоже правило такое завел — только вместо «женщин» определил «мужчин». Вспомнил тут друг мой Назон, как мы с сенатором одним проверяли, какова длина женского отверстия у львицы и так далее. Всю жизнь я считал себя человеком, если и не распутным, то ознакомленным. И хотя пылкий взгляд иной недоступной красавицы всегда оставался для меня более желанным трофеем, нежели красавицы Белли, к порядочным людям я себя не относил. Лишь сойдясь с Маркисом, я понял, напрасно не относил. Никогда и не помышлял себе Назон того, что Маркис и сополатники играючи проделывали в тени смокв и под сенью тыкв. О том, что именно они проделывали, Марки скропал книгу воспоминаний «Сад». Восьмая глава сей «Амнипедии» называлась «Четверо отроков, ослица, отроковица и бродобрей с двумя детородными органами». Девятая — «Те же и садовник». В общем, когда затеянная Цезарем борьба с падением нравов достигла баев, жители города, тайно посовещавшись, решили выдать правосудию верховного распутника, на роль которого был назначен Маркис. И разве не по делам? Скажу по совести, быть признанным первым распутником курорта Баи, куда золотая молодежь и гуляки постарше ездят именно за этим, все равно, что быть выставленным из дома терпимости за неразборчивость. Будучи наказанным Цезарем пожизненной ссылкой с лишением гражданских прав и конфискацией имущества, Маркис, однако, не роптал и не раскаивался. Первое вызывало уважение, второе скорее удивляло. Ведь природа Северной Фракии, здешний климат и окрестности, мышасто-серые, скудные растительностью и видами, способны были склонить к раскаянию даже в несовершенных грехах. Маркис жалел лишь об одном, что в бытность свою прелюбодеем мало читал. Косноязычный стал ужас. Теперь вот, когда писать сажусь, слов не хватает. Взялся считать, сколько раз написал я про мужской орган эта штука, и за голову схватился. Получилось больше, чем мне отроду лет, — однажды пожаловался он. «Хорошо еще, что не столько, сколько лет от основания Рима», — утешил его я. Некогда яростный хулитель всяческой графомании, в томах я от души полюбил графоманов, поскольку понял, на них, как земля на слонах, стоит континент латинской литературы, где живем мы, гении. Довольный Маркис сложил губы сердечком и послал мне воздушный поцелуй. «Я, Назон, когда табличку на твоей двери впервые увидел, сказал себе, тебя не пускают в столицу, насрать, столица сама приехала к тебе». «Прямо уж, столица. Я-то сам из Сульмона, провинциал. Но и скромник же ты, Назон. А ведь, небось, самого Цезаря знаешь. И жену его, Ливию. Да и всех вообще». «В сущности, не зная я Цезаря и жену его, Ливию, я никогда не оказался бы в томах, в пропахшей плесенью хатке на обтрепанном краю мира».